Понятно же, что никто не осмелится покушаться на императора. Во всяком случае, пока. Это огромный риск ввергнуть огромную страну в пучину политического хаоса. Шиэтра сразу же воспользуется случаем, чтобы наложить лапу на колонии Эллора, заявил лорд Джевидж, подтверждая самые мрачные прогнозы, высказанные профессором. А вот если постепенно распространить свое влияние, захватить некоторые важные отрасли промышленности, шахты, мануфактуры, фабрики, тогда можно и за императора взяться, я так думаю. Мэтр Кореней скорее бы удивился и наверняка расстроился, если бы собеседник терялся в догадках относительно причин произошедшего. Потеря памяти о своей личности – это очень плохо, но еще страшнее, на взгляд Ниала, утрата возможности логично мыслить и трезво анализировать. А этого, к счастью, не случилось. Нельзя сказать, чтобы университетский профессор увлекался политикой или целиком разделял взгляды лорда Джевиджа. Тем паче не водилось за ним особой любви к тайной службе. Но жить при чародейской диктатуре он не хотел никогда. А потому он по-простецки хлопнул Кайра Финскотта по плечу и сообщил студенту, что он хоть и, ну, та самая деталь человеческой анатомии, но все же не дурак, и обратился за помощью по верному адресу. Юноша просиял. «Чему это ты так радуешься?» «Вы одобрили мой поступок и не сердитесь за опоздание», – чеканил Кайр. «Так вы его выдрессировали», – восхитился мэтр Кореней, шлепнув себя по пузу. «А что у вас с шеей, милорд?» «Там рана незаживающая», – снова встрял Кайр. Пока Джевич молча разматывал платок и повязку. «Что я только не делал. Ничего не помогает. Все время сочится, мокнет и гниет, прямо как...» «Помолчи!» – рявкнул Кореней, отчего-то цепенея и покрываясь холодным потом. Похожий зубчатый отпечаток он лицезрел недалеко, как позавчера. В палате для тихопомешанных. В лечебнице длани вершащей. Что при одноименном храме содержится на благотворительные пожертвования его светлости лорда Кемилея. «На шее одной молоденькой безумицы», – пояснил мэтр, не скрывая потрясения. «Точно такой же, только она вообще ничего не помнит и ничего не понимает. Она, похоже, полностью утратила человеческий разум. Девушку нашли весной. Она не могла говорить. Она ничего не помнила, и она была беременна. Полицейские подобрали ее на улице в одной ночной сорочке, босую и простоволосую, но так ничего от нее не добившись, отправили в лечебницу», – рассказывал Кореней. «Там неизвестная разрешилась от бремени здоровым младенцем женского пола. Там же несчастная пребывает и по сей день. Речь она понимает, умеет пользоваться ложкой и вилкой, беспрекословно слушается сестер милосердия, но ни на кого не реагирует. Молчит и смотрит перед собой бессмысленным взглядом, а на шее у нее точно такая же рана». «Дьявол, кто же она?» – резко спросил Рос, холодея от чудовищного предположения. «Полиция не нашла ее родню или знакомых?» «Не думаю, что они искали, милорд. Вы думаете, она ваша...» «Моя любовница?» «О нет, этого не может быть. Его основательно перекосило». Да так сильно, что даже мэтр Корене испугался. Еще чуть-чуть, и бывшего канцлера хватит удар. Тому пришлось усадить Дэвиджа на гроб, посчитать пульс и накапать успокоительных капель. Очень своевременно надо заметить, потому что объяснить свою реакцию на историю с безумной девушкой Рос не мог и не хотел. Для этого он срочно сказался больным и пожелал лечь отдохнуть. «Что-то я не припомню в его окружении молоденьких девиц. И слухов никаких по этому поводу не ходило», – с величайшим сомнением молвила Фейм, увидав, что лорд-канцлер задремал. «Его всегда интересовали женщины с большими связями, влиятельные и замужние. На всяких юных красоток наш всесильный и могущественный не разменивался. А как она выглядит, эта ваша безымянная барышня?» «Лет 19-20, миниатюрная, голубоглазая блондинка, но, на мой взгляд, не слишком благородного происхождения, хотя я могу и ошибаться». Мэтр задумчиво подергал себя замочку левого уха, как всегда делал в миг важнейших раздумий. «Знаете, мистер Сермаат, такой слащавый, новомодный типаж девиц. Карамельная красотка». «Могу себе представить», – усмехнулась невесело вдова. «Жалко девочку. За что же с ней, с беременной, так жестоко?» «Наверное, что-то знала», – вздохнул Кайр. «А как бы на нее посмотреть?» – оживилась вдруг женщина. Но профессор Коринэй лишь пожал плечами. С женами магов он тоже в свое время имел дело и знал, что от этих дам можно ждать всего, чего угодно. 15 лет супружества с таким очаровательным господином, как Уэн Эрмаат, даром пройти не могло. К слову, о Феймрил тоже ходили весьма неоднозначные слухи. И, как подсказывает жизненный опыт, такие вот невзрачные тихони зачастую оказываются опаснее иных мегер. «Это не составит особого труда. Я могу вас провести в часы приема посетителей, мистрес. Вряд ли вас кто-то узнает, учитывая, какую замкнутую жизнь вы вели при муже». Они поглядели друг на друга очень многозначительно и не слишком приязненно. «Я не скорблю об Оэне», – буркнула Фэйм. «Я даже не сомневаюсь, мистрес», – ухмыльнулся ей в ответ Ниал. «Кстати, ваш дом не отошел в пользу казны. Его унаследовал какой-то родственник Эрмаада, вроде как даже брат». «Брат?» Дава опешила настолько, что вскочила со своего места, как ошпаренная. «Но у моего мужа не было ни братьев, ни сестер». «Отлично, мистрес. Я вас поздравляю с еще одной паршивой загадкой», – расхохотался самым зловещим образом профессор Коринэй. Воистину, 4-е число последнего осеннего месяца Ариса выдалось переполненным всевозможными неприятными открытиями, причем для всех подряд. «Кайл, только ради длани милосердной не забудьте завтра утром у молочницы купить парного молока для милорда», напомнила Фэйм на прощание, когда Кайр со своим наставником уходили с кладбища, чтобы успеть до наступления сумерек. Темнело нынче рано, и если бы не масляная лампа, оставленная студентом, то дом с наглухо заколоченными окнами совершенно бы погрузился во тьму. Кайр умудрился добыть и принести еще множество нужных вещей. Несколько шерстяных одеял, 2 дюжины свечей, спички, теплый пуховый платок, котелок, а еще много хлеба, несколько колец домашней колбасы, сыр, зелень, табак и даже кувшин сливовой наливки. Впрочем, как раз наливочка-то оказалась весьма кстати. После того, как Фэйм сделала несколько больших глотков прямо из горлышка, ей стало и теплее, и даже в чем-то веселее. Ну и пусть кладбище, что такого. Все здесь будем рано или поздно, это раз. Мертвые, особенно столетней давности, ребята смирные и уважительные, это 2. Нечисть в дом тоже не зайдет, будем надеяться, это 4. Поочередно загибала пальцы мистрис Эрмаат, подсчитывая видимые преимущества от ночевки посреди некрополя. Хмель отогнал страшные домыслы, и теперь даже будущее казалось скорее забавным, чем пугающим. «А где же 3?» А 3 – это безмятежно спящий Рос Джейвидж, который будет так храпеть, что никакая нечисть не посмеет сунуться, – сказала Фэйм вслух и снова приложилась к кувшину. «Я не храплю», – обиженно буркнул безмятежно спящий. «Откуда вам знать? Вы же все равно ничего не помните», – ответствовала слегка опьяневшая мистрис Эрмаат, плюхаясь рядом со своим подопечным. Наливка чуть ослабила нервное напряжение последних дней. «Собираетесь все сами выпить или поделитесь с болящим?» – поинтересовался Рос, кивая в сторону заветного кувшинчика. «Ах, он не спит!» «С хитрым притворщиком!» – сварливо уточнила Феймрил. «Вы притворялись и подслушивали наш разговор!» Рос недовольно поджал губы. «А может, у меня просто не было сил глаза открыть? А вы сразу с обвинениями!» «Я все равно не дам вам спиртного. Это вредно для желудка», – пошла на попятную вдова. Пожалуй, она была слишком резка и поспешила с обвинениями, относясь предвзято к любому поступку и слову лорда Джейвиджа. Но тот не счел нужным продолжать разговор. Он отвернулся на бок, смежил веки, всем видом показывая, что не хочет тратить силы на очередную бессмысленную ссору, которые поприутихли лишь во время плавания по Аверну. Ну и пусть, пусть обижается. Это не важно, совсем не важно, думала Фейм. А важно другое. Как там сказал наставник Кайра? Карамельная девушка? Она прекрасно, почти досконально помнила тот день, с утра до самого вечера.